Глава 4. На следующее утро он проснулся рано и первым делом принялся размышлять. А не уклонился ли отец от того последнего вопроса? Или ему и впрямь больше нечего было сказать? Может быть, в его мыслях и чувствах первая жена слилась с мамой, потому что иначе он бы не вынес боли воспоминаний, горечи утраты и забвения. Все это были не те вещи, о каких можно спросить между делом, за завтраком. Они сидели на террасе с видом на море. Отец передал привет от мамы, он только что говорил с ней по телефону. Потом срезал верхушку вареного яйца, сделал себе бутерброд с ветчиной и сыром, принялся за еду. Жевал он молча, сосредоточенно. Покончив с едой, взялся за газету. О чем же они с матерью говорили по телефону? Хорошо ли спалось, да какая погода здесь и какая там? А почему отец назвал маму маман, хотя никто из детей ее так по-старомодному не называет? А газета? Она и правда его интересует, или он ею отгородился? Неужели простая поездка с сыном настолько выбила его из привычной колеи? «Ты, наверное, одобряешь решение нашего правительства?» опять отец намерен затеять один из их вечных политических споров. Он не дал ему договорить. «Я уже несколько дней не брал в руки газет. Ничего, успеется. Пойдем на берег». Но отец пожелал дочитать. Впрочем, он больше не пытался втянуть его в спор. «Ну, наконец, газета дочитана и сложена. Так что, идем?» Они вышли на берег. Отец в костюме с галстуком и в черных ботинках. Сам он в джинсах и рубашке, кроссовке, связав за шнурки, перекинул через плечо. «Когда мы ехали сюда, ты рассказывал об университете. А что было потом? Почему тебе не пришлось воевать? Ты потерял тогда место судьи, но из-за чего конкретно? Тебе нравилось быть адвокатом?» «Сразу четыре вопроса. Ну, у меня уже были перебои в сердце, нарушение ритма. Они и теперь случаются, а тогда они уберегли меня от фронта. Место судьи я потерял, потому что, как юрист, давал консультации приверженцам исповедующей церкви. Ответвление Евангелической церкви, созданное церковной оппозицией в 1934 году, после того, как нацистский режим вынудил протестантские церкви Германии слиться в протестантскую церковь Рейха, ПЦР, которая должна была поддерживать нацистскую идеологию. Некоторые члены исповедующей церкви участвовали в движении сопротивления. Председатель земельного суда, но не только он, а еще и гестапо этого не потерпели. Из суда пришлось уйти, я стал адвокатом, но исповедующей церкви продолжал помогать. Коллеги-юристы не чинили мне препятствий, однако адвокатскими делами, договорами и компаниями, ипотеками, завещаниями я почти не занимался и в суде выступал редко. Я читал статью, которую ты в 45-м году напечатал в Тагеблатте. О чем же ты писал? Не должно быть ненависти к нацистам. Никакого возмездия, никакого отмщения. А вместо этого предлагалось совместными усилиями преодолевать беду, совместно возрождать разрушение города, села, содействовать беженцам? Откуда взялась эта примиренческая позиция? Понимаю, нацисты наворотили дел и пострашней, но тебя они как-никак сняли с должности. Увязая в песке, они шли совсем медленно. Отцу, как видно, даже в голову не приходило, что можно разуться и закатать штанины. Он тащился с мучительным трудом, еле продвигаясь вперед. Ему-то все равно, что эдак они не доберутся в конец длинного светлого пляжа и на мыс Аркона. Но он был уверен, что отцу это далеко не безразлично. Отец всегда ставил перед собой цели, строил планы. Вот и за завтраком спросил про Аркону. А через 3 часа им надо быть в гостинице. И опять он уже не рассчитывал получить ответ, как вдруг отец сказал. «Ты и вообразить себе не можешь, как оно бывает, когда люди точно с цепи срываются. В такие моменты важнее всего прочего добиться, чтобы в жизни снова настал порядок». а тот председатель земельного суда. В сентябре 45-го встретил меня радушно, как будто я вернулся на работу после продолжительного отпуска. Он неплохой был судья, и председатель неплохой. Но в те времена он, как и все остальные, взбесился, и, как все остальные, был рад, когда это кончилось. Он заметил, что на лбу и на висках у отца блестят капельки пота. «А ты взбесишься, если снимешь пиджак и галстук и разуешься?» «Нет», — он засмеялся. «Завтра, может быть, и попробую. А сегодня хорошо бы посидеть у моря, посмотреть на волны. Вот здесь, а?» Отец не сказал, что больше не хочет или не может идти. Садясь на песок, поддернул штанины, чтобы не растянулись на коленях, устроился, скрестив ноги по-турецки, и стал молча глядеть в морскую даль. Он сел рядом. Избавившись от чувства, что надо непременно о чем-нибудь говорить с отцом, он любовался тихим морем и белыми облаками, игрой солнечных бликов и теней, наслаждался соленым воздухом и легким ветерком. Было ни жарко и ни холодно. Денек на славу, лучше не придумаешь. «А с чего это ты прочитал ту мою статью 45-го года?» Впервые за все время отец о чем-то его спросил. Да, с той самой минуты, как они сели в машину. По голосу было не понять, то ли у отца какие-то подозрения, то ли ему просто любопытно. «Я однажды помог кое-чем одному коллеге из Тагеблата, и он, желая меня отблагодарить, прислал ксерокопию твоей статьи. Вероятно, порылся в газетном архиве, нет ли чего, что может меня заинтересовать». Отец кивнул. «А бывало тебе страшно, когда ты оказывал помощь исповедующей церкви?» Отец вытянул ноги и оперся на локти. Наверняка ему неудобно вот так полулежать. Ну да, он опять выпрямился и положил ногу на ногу. «Когда-то я собирался написать что-нибудь о страхе. Да вот вышел на пенсию, появилось свободное время, и все равно не написал.